Из-за северного мыса, где на краю обрыва обосновалась пальмовая рощица, вынырнул быстроходный катер, сделал вираж, красиво погнав волну, и с ревом устремился к Гамбринусу. Люди застыли в изумлении. Не ожидали вдали от цивилизации столкнуться с этаким, да еще столь напористым. Реальнее столкнуться с марсианами на Красной площади. А судно быстро сокращало расстояние, красиво разрезая воду. На палубе толпились вооруженные люди. Вылитые разбойники с большой дороги. Косматые, разношерстные. Кто в чем? В пестром, кричащем, безвкусном. Они орали, махали руками, тыкали стволами автоматов в сторону Гамбринуса. Россияне онемели. Совершать какие-то действия, видимо, было бессмысленно. На открытой палубе они являлись идеальными мишенями. А катер уже преодолел половину дистанции. Он мчался на таран. Распахнулись луженные глотки, донеся дружный ржач. «Ой, мамочка, что-то мне не того», – пролепетал Дениска. «А чего они? Мы же просто отдыхаем». «Да вы еще спорили со мной», – фыркнул Гурьянов. «Говорили, что остров необитаемый. Блин, это же бандиты». «Да уж точно, не социальные работники. К тому же пьяные», – пробормотала Татьяна и как-то машинально потянулась к цветастому парео, свисающему с ручки шезлонга. «А кто им запретит?» – буркнул Глеб. «Не двигаться! Всем оставаться на местах!» – проорал в динамик знаток английского языка. Татьяна икнула. Приступ столбовой болезни – как это своевременно, черт возьми! Она зажмурилась. Катер под вопли восторженной публики несся прямо на них. И лишь в последнее мгновение, когда до столкновения оставалось 20 метров, рулевой вывернул штурвал, и суденушка промчалась вдоль правого борта, едва не коснувшись его. И Глеб реально ощутил волну перегара из распахнутых, улюлюкающих глоток. Лихачи, сто чертей им в задницу. Оказавшись за кормой у Гамбринуса, катер резко сбросил ход, практически встал, но снова затарахтел двигатель, он начал неторопливо и как-то угрожающе разворачиваться по дуге. Россияне зачарованно наблюдали за его маневрами и вскоре снова подошел к правому борту, на этот раз плавно и с достоинством. У судна не было названия. Не так давно его затерли и замазали морилкой. Даже номер на борту отсутствовал. «Угнанная тачка?» – мелькнула глупая мысль. Чувствительный толчок, шлюп тряхнуло, и два судна превратились в противоестественный катамаран, нацеленный в разные стороны. Потлатый субъект в гавайской рубахе и с раскосыми глазами, явно не местный, перебросил канат, перепрыгнул на шхуну, обмотал ее вокруг чугунного кнехта на палубе Гамбринуса и полезла на борт шлюпа, улюлюкая и свиристя, поддатая шелупонь. Храбевшие россияне пятились, прижимаясь друг к другу плечами. Ситуация складывалась довольно грустная. Пираты перебрасывались рваными фразами, посмеивались, окружили четверку со всех сторон, и вскоре стало не только трудно шевелить плечами, но и дышать от невыносимого амбре из десятка глоток. На них взирали любопытствующие физиономии – азиатские, европейские, бритые, заросшие, рябые, морщинистые, угрюмые, ухмыляющиеся. И каждый из этой компании считал своим долгом ткнуть стволом Калашникова в живот ближайшего к нему россиянина. Обсуждать в такой ситуации было нечего, и что-то предпринимать – глупо. Нескладный здоровяк, заросший черным мехом по самые глаза, оттеснил от компании насупившуюся Татьяну и принялся придирчиво ее изучать. Вокруг него тут же образовалась группа интересующихся. Каждый норовил не только посмотреть, но и потрогать. Татьяна терпела. Но приступ столбовой болезни пошел на спад. Ей было страшно. Глаза выдавали все, что творилось на душе. «Клеп, терпеть будем?» — вымолвил свистящим шепотом Гурьянов. — Придется потерпеть, — глухо отозвался Глеб. — В могилу раньше срока не планируем. К Татьяне уже тянулись потные ладони. Азиат в гавайской рубахе задумчиво теребил завязку ее купальника. Плешивому субъекту, погрузившему компенсатор Калашникова в живот Глебу, чем-то не понравилась мина визави. Он передернул затвор, резко бросил «пах!» и засмеялся. Глеб, признаться, вздрогнул. Не хотелось раньше времени задумываться о генезисе явления. Он лихорадочно перебирал варианты, не находя даже условно приемлемого. Как ни крути, будут потери. В этот момент на безымянном катере громко хлопнули в ладоши и ослабли клещи, сжимающие отдыхающих. Отступила публика с автоматами. Джентльмен из страны восходящего солнца с сожалением отпустил бретельку на Татьяне и отодвинулся, выразительно показав глазами, что еще вернется и закончит начатое. Татьяна расслабилась и, похоже, задумалась. А из настройки на катере выбрался спортивно сложный субъект с европейской физиономией в джинсах и белой рубашке, подстриженной параллелепипедом, с угловатой челюстью и зоркими насмешливыми глазами. Из оружия он имел лишь кобуру на поясе, к которой предпочитал не прикасаться. Субъект расправил затекшие плечи, хрустнули суставы, он из-под лобья глянул на пленников, как-то неопределенно пожевал губами. Смерил Татьяну взглядом потенциального покупателя и решил, что на безрыбье сойдет. Скуластая физиономия озарилась улыбкой мартовского кота. Он перешагнул на борт Гамбринуса, покосился на лестницу, ведущую на нижнюю палубу. Затем он выслушал доклад подчиненного, который уже пробежался по судну и спешил известить, что лишних нет. Внизу ничего интересного, кроме тройки криогенных ребризеров в полной комплектации и несколько единиц водолазного снаряжения. Мужчина кивнул, состроил уважительную гримасу, нагнулся над куском изодранного железа, внимательно осмотрел его и тоже проникся интригой. В пытливых глазах зажегся голубой огонек. Он с любопытством уставился на задержанных, еще раз покосился на железо, поднялся и начал приближаться танцующей лунной походкой Майкла Джексона. Подмигнул затосковавшей Татьяне, смерил колким взором Глеба, поняв по наитию, что он тут за старшего. Пестрая публика заткнулась. Похоже, этот тип в джентльменской среде пользовался беспрекословным авторитетом. Внешность Глеба субъекту не понравилась. Он насупился, мельком глянул на Гурьянова, как-то отрешенно потрогал еще не просохший гидрокостюм на Дениске. И когда молчание стало уже совсем неприличным, соизволил открыть рот. «Добрый день, господа», – произнес он достаточно вежливо. «Позвольте полюбопытствовать, с кем имеем удовольствие и что вы тут делаете? Полагаю, кто-нибудь из вас понимает по-английски?» «Понимали, в принципе, все». Но сносно изъясняться мог только Глеб. Остальных к гуманитарным наукам не очень тянуло. «Послушайте, уважаемый», – забормотал Глеб, решив для начала прикинуться панькой. «Я не знаю, что вы подумали, но разве воды этого острова являются чьей-то частной собственностью? Мы не видели никаких предупреждающих знаков. Простите, если это не так, мы немедленно уйдем. Вы так нас испугали». «Ответ неудачный», – решительно мотнул головой субъект, и автоматчики в разнобой захихикали. «С кем имеем удовольствие? И что вы тут делаете?» «Просто ныряем», – забормотал Глеб. «Мы увлекаемся дайвингом, подводной охотой, занимаемся исследованием морского дна. Мы туристы из Украины, из Днепропетровска. У нас туристические визы, паспорта. Все законно, мы ничего не нарушаем. Вы можете посмотреть наши документы». «О, це ж не вмерла Украина», – гоготнул русоволосый бородач с бельмом на правом глазу. «Далече ж вы, братеньки и девчины, забрались. Днепропетровске, говоришь? А мы вот из Немирова, последним, так сказать, вечерним дирижансом». И заткнулся, кашлянул в кулак, перехватив раздраженный взгляд начальства. Главарь не стал задавать дополнительных вопросов. Он умел делать выводы из увиденного и услышанного. Он хищно оскалился, пожевал губами, как бы придавая глубокомысленную весомость тому, что собирался сказать. «Ну что ж, господа, мне очень жаль, что вы оказались именно в этом месте в это время. Будем считать, что вам просто не повезло. Не возражаете примкнуть к нашей гостеприимной компании и приятно провести время?» «Почему-то мне кажется, что это был не вопрос», – пробормотала в нос Татьяна. Но субъект услышал. Он повернулся, заинтересованный нотками ее голоса, подошел поближе, вытянул шею и уставился на нее с таким плотоядным интересом, что плечи у Татьяны покрылись гусиной кожей. Оживились морские разбойники, а когда субъект коснулся пальцами ее подбородка и начал поглаживать посморщившиеся от брезгливости мордашки, люди расслабились. стали выдавать скабрёзные замечания в духе «правильно, босс, и нам оставь кусочек». Эпицентр внимания добропорядочной публики сместился к женщине в купальнике и ее эффектному кавалеру. Не воспользоваться ситуацией было просто неприлично. Когда еще удастся? «Сто к одному, Глеб, что нас на волю не отпустят», – шепнул Гурьянов. «Допросят бритвы по городу и в колодец. Еще постоим, а потом локти покусаем». «Ох, ссыкотно мне что-то, мужики», – пробормотал зеленеющий Денис Комаревич. «Да уйди от меня, прилипало!» – взвизгнула Татьяна, сбрасывая с груди чужую загребущую лапу. Субъект обиделся. Пираты возмущенно зароптали. «Что за неуважение к порядочным людям?» «Поехали!» – выдохнул Глеб. «Порвем, товарищи офицеры, эту грелку на британский флаг!» Разгоряченной алкоголем публике сегодня крупно не повезло. Кучка испуганных украинских туристов самым чудесным образом трансформировалась в подразделение морского спецназа Российской Федерации. И заработала, завертелась, затрещала мясорубка. Татьяна первая обрушила удар. Терпения уже не хватало этой доброй женщине. Кулачок, развернувшись в воздухе на 90 градусов, вонзился в пузо ухажера, пробил до желудка, невзирая на мускулы, кубики и все такое прочее, швырнул изрыгающего рвоту главаря на палубу. Забилась зубодробильная машина. Били по всему, что шевелилось. Мишеней было так много, что промахнуться невозможно. По глазам, испускающим молнии, по распахнутым искаженным пастям, по почкам, по селезенкам. Ну, ни разу не жалко. Толпа пришла в замешательство. Члены шайки не сразу разобрались, а когда прониклись ситуацией, трое претендентов на инвалидность уже валялись на палубе и корчились от боли. Сверхнула изящная пяточка, и Татьяна чуть не порвала свои миниатюрные трусики, но с треском раздавила грудину возжелавшего ее японца. Дениска рухнул на мягкую точку, махнул ногой, делая подсечку, добил локтем упавшего. Подпрыгнул, ушел из-под приклада, ударил в причинное место, да так энергично, что мигом отвалилась вся причина. Гурьянов схватил за шиворот одного, схватил другого, хорошенько их встряхнул, столкнул висками, еще и выдал комментарий про ушибы мягких тканей головы. Одного отбросил, другого обезоружил, треснул клыком затвору по переносице, выбил опору из-под ног. Глеб бил смачно, напористо, не обращая внимания на боль в костяшках. Кулаком в небритую челюсть, ребром ладони, как топором, разрубил ключицу. А когда возникла в полуметре истерично горланище, изрытая оспинами рожа, и не оставалось времени подогнать кулак, треснул лбом по носу. «Бью челом, кулаком добиваю, мистер». «Боже, как просто создать сложности!» – с досадой думал он, подавая безжизненное тело точно в угол кормы. Драка перерастала в побоище, все смешалось. Метался какой-то дохляк с автоматом, издавая звуки корабельной сирены. Так хотелось пальнуть, но в этом месиве он попал бы в своих, а это его чем-то не устраивало. Хоть на это мозгов хватило. Глеб опомнился. Этот тип уже подпрыгивал рядом с ним, и его партнером по бальным танцам тыкал стволом. Он треснул партнера пяткой в подъем стопы, временно выводя за кадр. И чуть не проиграл, обнаружив пламя-гаситель у себя в ребре. Ударил по нему, отвел беду, пролаяла очередь и завопил, хватаясь за простреленный живот, бородатый хохол из Немирова. Захаркал кровью. Глеб набросился правым боком, подушкой ладони по ноздрям, и еще один нетопырь выбыл из игры. А потом и вовсе загнулся в мучениях, когда, завладев автоматом, Глеб провел ему по груди размашистый росчерк. Выстрелы встряхнули толпу. Началась какая-то вакханалия. Одновременно несколько очередей вспороли воздух. Действительно, как докажешь потом, кто первым начал? По палубе метались разъяренные кометы. Орали, обливаясь кровью. Дениска кувыркнулся, уходя от пули. Подхватил валяющийся нож, швырнул в стрелка, который подпрыгивал у фальшборта и вопил как глашатай, и косил рваными очередями исключительно своих. Восторженно взвыл. «Точняк!» Когда клинок вонзился автоматчику в грудь. Тот зашатался, как былинка, и картинно сверзился в воду. И покатился дальше, прекрасно зная, что находиться в такую погоду больше 2 секунд на одном месте вредно для здоровья. У Татьяны свистнуло над ухом. Она вскричала «Ой!», узрев сместившийся ствол. Пуля еще летела, а она уже запрыгивала на борт, качнулась влево-вправо и не удержалась. Издала слово, очень похожее на одну из музыкальных нот, и камнем болтыхнулась в воду. «Ложись!» – завопил Глеб и толкнул сидящего на коленях Гурьянова. Тот увлекся, мастерски квася нос здоровяку славянской внешности. Здоровяк был живучий, как дождевой червь, и норовил выдавить Гурьянову глаза. Гурьянов откатился, пули застучали по палубе, забился в конвульсиях здоровяк славянской наружности. А Глеб уже прицельно бил из десантного АКСУ, сбивая словно кегли двух стрелков, не пожелавших биться вручную. Завертелся вокруг оси. Кого еще не обилетели? Потлатый дикареныш, шипя как утюг, на который плюнули, тянулся к залитому кровью автомату. Пуля расколола лобную кость и навеки успокоила. Еще один недобитый, субъект, командующий парадом, пристал на локте, издавая горловые шаманские звуки, и уже извлек из кобуры хромированный вальтер с золоченными вкраплениями на затворе. «Наградной!» – уважительно подумал Глеб, вскидывая автомат. Он обычно не смотрел в глаза людям, которых собирался убить. Ведь снятся же черти. Ох, как снятся. Но тут не удержался. Субъект таращился со злостью. Запоминал. Дескать, приду за тобой даже там. Ты уж не затягивай с переездом. Откинулся затылком и испустил дух. Очередь пролаяла над ухом. Гурьянов добивал раненых. И впрямь, куда их? Диско стегнул где-то справа. Но, видно, мало оказалось, добавил длинно и сердито и молотил, пока не превратил рубку катера в решето, а рулевой за стеклом не получил свою заслуженную пулю. Усердно молясь за здравие коллег, Глеб перепрыгнул на соседнее судно, рванул, отпрыгнув дверь, ведущую в трюм, и подивился, как все гладко сложилось. Из машинного отделения вывалился некто чумазый, бородатый, смуглый, с ножом, зажатым в правой руке. Родным повеяло. «И здесь пришельцы с Кавказских гор!» – поразился Глеб. «Боже, как хорошо, где их нет!» «А где их, интересно, нет?» «Только там, где живут оленеводы!» Он пинком выбил нож, но этот рычащий и матерящийся зверь уже навалился на него, вцепился когтями, рычал на языке своих осин. Глеб на минутку растерялся, и кабы Дениска, десантируясь на катер, не всадил в гордого обрека пулю, пришлось бы покататься по палубе. «Спасибо тебе, Дениска!» прохрипел Глеб, стряхнув с себя умирающего. «С меня причитается, приятель!» «Я запомню, товарищ майор!» расхохотался парнишка, поднимая какой-то диковинный изогнутый нож. «А премии похлопочите, добро?» «Слушайте, Глеб Андреевич!» Он как-то озадаченно покорябал рукояткой затылок. «А вам не показалось странным, что, умирая, этот янычар матерился практически по-русски?» Стремительный облет захваченного судна, рубка, палуба, закуток машинного отделения. А когда убедились, что все закончено, какое-то отупение навалилось. Шатались по палубам, как лунатики, очумело таращились друг на друга. Дениска с блуждающим взором вывалился из каюты, в одной руке он тащил автомат, в другой – две бутылки пива. «Представляете, Глеб Андреевич, они тут пивасиком разминаются в промышленных масштабах!» – повидал он как-то с обидой, демонстрируя бутылки. «Смешно, да? Грязные ублюдки потребляют пиво под названием «грязный ублюдок». Ведь «Дирти бастард» – это грязный ублюдок, правильно?» «Никакого алкоголя, товарищи офицеры», – бухнул Глеб, яростно расчесывая лоб, вроде как массируя. «Разумеется, Глеб Андреевич», – согласился Дениска, протягивая командиру одну из реквизированных емкостей. «Держите, холодненькое». «Спасибо». Глеб сорвал крышку, жадно присосался к горлышку. Приятная жидкость заструилась по каналам, дразня вкусовые рецепторы. Он жадно вылокал полбутылки, отдышался. «Эй, эгоисты, мне оставьте!» – обиженно забурчал с гамбринуса Гурьянов. «Иди и сам возьми!» – отрезал Дениска. «Там этого добра больше, чем трупов у нас на палубе!» «Между прочим, баба с воза бабе очень больно!» – пожаловалась мокрая Татьяна, выбираясь из воды на борт захваченного судна. «Вы даже не представляете, эгоисты, как это больно! И ведь ни одного джентльмена никто не поможет, пиво им дороже!» Отдуваясь, она взгромоздилась на колени, поднялась, и на нее устремились изумленные взоры присутствующих. «Татьяна Васильевна, даже не знаем, как вам сказать...» Дениска запнулся и потупился. «Возможно, вы не в курсе... Мы должны вас об этом немедленно известить. В общем, неприятно об этом говорить». «Но ты, Танюха, где-то посеяла верхушку от купальника», закончил за товарища Гурьянов и пошленько загоготал. Татьяна изумленно выставилась на собственную грудь, издала истошный вопль, закрыв ладошками свое немеркнущее достояние, и камнем рухнула обратно в воду. «Поздно, Татьяна Васильевна!» — крикнул Дениска и чокнулся с Глебом бутылкой. «Мы все уже увидели!» «Бесстыдники!» — стонала обесчещенная женщина из моря. «Совести у вас нет! А ну принесите мне немедленно полотенце!» Как-то долго спецназовцы отходили от шока. Влипнуть в такую заварушку, переделать массу народу, выжить, не получив ни царапины, на это как-то не рассчитывали. «Вот и завершили силовую фазу операции», — тупо думал Глеб. «Мужики, а что это было, а?» — бормотал Дениска, озирая заваленную телами палубу. Убитых было не меньше дюжины. Еще двое покачивались на волне, уплывая в открытое море. «Да чего же противные рожи?» — морщилась Татьяна, кутаясь в полотенце. Ее немного знобило. «Аборигены, что ли?» «Ага, аборигены», — фыркнул Глеб. «Сплошные бори и гены». «Сильвупле, блин», — вздыхал Гурьянов, собирая оружие с боеприпасами. «Спрятались, называется, от унылого однообразия серых будней. Ну да чего же интересно получилось, черт возьми?» «Релакс удался на славу», — вторил ему Дениска, до которого начал доходить, что они натворили. «Ладно», — передернул он плечами. «Не корову, в конце концов, проиграли». «Никогда бы не подумала, что мы служим гуманистическим идеалам», — язвительно заметила Татьяна. «Сокращаем население планеты, Глеб Андреевич». «Причем не самую благочестивую его часть», — передразнил Глеб. «Он должен был расшевелить свое тормозящее воинство. Нельзя им торчать на открытом месте». «Все в порядке, товарищи офицеры. Работать мы пока еще умеем. Работаем, правда, через задницу, но в принципе профессионально. С трудностями справляемся. Кстати, должен объявить, временные трудности, судя по всему, заканчиваются. Начинаются трудности постоянные. В чем и состоят, собственно, премудрости нашей профессии». «И что стоим с отсутствующим видом, словно мы тут ни при чем?» Взозлился он. «А ну за работу, бездельники! Будем ждать, пока нас всех тут накроют второй волной?» Ахнули. Чего же мы расслабились? Засуетились, забегали. Всю гору оружия, автоматы Калашникова, несколько автоматических винтовок М-16, пистолеты, боеприпасы, несколько гранат, ножи спустили в каюту Гамбринуса. Рачительный Дениска волок какую-то провизию в консервных банках и вакуумных упаковках, бутылки с водой и пивом, ворчал, что надоели уже эти ежедневные макароны по-флотски, морепродукты, блин. А бананы с камбуза он забирать не будет, они выглядят какими-то уставшими. Перетаскивали мертвые тела на катер. За ноги, особо не заморачиваясь уважительным отношением к покойникам. Сбрасывали их в машинное отделение, а люк впоследствии тщательно заперли, чтобы не всплыло ничего компрометирующего. Гнаться за уплывающими в море телами не стали. Махнули рукой, авось уплывут, не заметят. Гурьянов отвязывал швартовный трос от кнехта, остальные бросились в трюм изыскивать ручной привод Кингстона. «Нашли!» «Тарельчатый клапан коромыслового типа», — сумничал Дениска. Разворотили проржавевшую конструкцию, и потекла в судно забортная вода. Дружно переметнулись на Гамбринус. Дениска бросился запускать двигатель. Остальные стояли на палубе и смотрели, как медленно погружается в море безымянный катер, набитый мертвыми телами. Скрылись иллюминаторы, судно накренилось на корму, вода захлестывала ют, палубу с люком, жадно облизывала настройку, покрытую потеками ржавчины. Корпус Гамбринуса начал подрагивать, заработал грибной винт, шхуна разворачивалась, нацеливаясь брусом бушприта на юго-западную оконечность острова. А от катера на поверхности осталась лишь рубка. Она стремительно уходила, бурлила вода, закручиваясь в водоворот. «Хороним в океане, как Бен Ладена, блин!» — фыркнул Курьянов. «Пока-пока!» – цинично помахала утопленнику Татьяна. «Командир и экипаж прощаются с вами». Гамбринус бороздил прибрежные воды, уходя под защиту громоздких скал на южной оконечности острова. Пока им крупно фартило, вторая волна не объявлялась. Очевидно, основные силы пиратов концентрировались где-то в отдалении, и причудливая местная акустика глушила звуки выстрелов. Катер «Первая ласточка», патруль. В наличии же основных сил Глеб не сомневался. Во-первых, интуиция. Во-вторых, богатый опыт. Если уж намечено крупное мероприятие, то без конкурентов не обойтись. Его предупреждали, что возможны происки со стороны. Не могло это наспех обученное, едва знакомое с дисциплиной воинство, возникнуть просто так, вдали от судоходных путей, у берегов никому не нужного необитаемого острова. А остров по всему не такой уж маленький. Какая бы ни была здесь акустика, а не услышать такую пальбу. С чего он взял, что на юге будет безопасно? По бесхитростной причине, что судно с морскими разбойниками появилось с севера? Глупее не придумаешь. Но какие альтернативы? Бросать это глупое занятие и уходить на базу, даже не попробовав переломить ситуацию? Через несколько минут Гамбринус уже обогнул величественную скалу небоскреб, торчащую из моря, как назидательный перст, и вплотную приблизился к берегу. Увешанные оружием спецназовцы залегли за фальшбортом, напряженно всматривались в окружающие реалии. Рельеф береговой полосы был предельно изрезан. При желании здесь можно было спрятать целую дивизию ВДВ вместе с боевой техникой и женами офицерского состава. Береговую полосу формировала вереница извилистых, загроможденных камнями, заросших диковатой растительностью бухт. Многие из них имели естественную природную маскировку. С моря они не просматривались, их заслоняли каменные островки, гребни коралловых рифов, возвышающиеся над водой, баррикады отполированных валунов. Все это было непривычно, необычно и красиво. Ничего подобного Глеб не встречал ни в Мексике, ни в Скандинавии, ни в других странах, осмотренных им по долгу службы. Гамбринус медленно шел между разбросанными по воде островками-спутниками, огибал неровности береговой линии. Охапки жухлой травы, кустарники цеплялись за борт, выворачивались с корнем. Над головой громоздились каменные крути, ломаные, расколотые, испещренные провалами и трещинами. Издалека доносился птичий гам. До джунглей здесь было рукой подать. Подходящая бухта, вполне пригодная для пристройки шлюпа на долгое хранение, открылась внезапно. Обнаружить с моря ее было невозможно. Извилистый проход между скалами, вход в лагуну загромождали груды каменищ, невероятно живописные, причудливые. Между ними открылся узкий проем, порядка 5 метров, куда теоретически мог протиснуться Гамбринус. «Тормози, Дениска!» – распорядился Глеб. «Разворачивайся в эту щель!» «Опасно, товарищ майор», – возразил Дениска, глуша мотор. «Что там в бухте, мы не знаем. А вдруг эта щель в никуда? Сядем на мель, пробьем днище, полный лед тогда будет. Вы бы сходили десантом, осмотрели сверху этот заливчик, а потом скоординировали бы меня». В словах молодого офицера прослушивалась истина. Рисковать транспортом было не дело. Рай, из которого нельзя выйти, превращается в ад. Татьяна спрыгнула первой, поплыла, отфыркиваясь к берегу. Спецназовцы увлеченно смотрели, как гибкая фигурка в закрытом целомудренном купальнике переоделась по случаю. Выбирается на камень, карабкается, проклиная тяжелую бабью долю, на какую-то сомнительную наклонную плоскость. Присела на корточки, опасливо покосилась на нависшую над головой крутистую растительность. Ойкнула, хлопнула себя по плечу и как-то недоверчиво воззрелась на размазанную по телу живность. «Первая кровь пролилась», – усмехнулся Дениска. За Татьяной поплыл Гурьянов. Взобрался на граненый камушек. Эффектной высадки не получилось. Он встал раньше времени в полный рост и замер, озадаченно выставившись на Татьяну. «На жвачку наступил», – посочувствовала Соколова, протягивая руку. «Ты можешь довериться мне, малыш. Иди же сюда». На скользком камне количество культурных людей резко сокращается. Гурьянов взмахнул руками, засеменил по скользкой поверхности, вспоминая любимые с детства словесные обороты, оттолкнулся, чтобы не размозжить голову, и погрузился в воду. Вынырнул какой-то обиженный, стал отвыркиваться. «Гы-гы», – сказала Татьяна. «Мальчик очень любил плавать, но так ни разу и не утонул». «Попытка номер 2, Павел Валерьянович. Давай же, не подведи». И тут В камнях неподалеку от Татьяны что-то заворошилось, заблестело в солнечных лучах. Она испуганно охнула. Никто не знает, что у женщин происходит в голове в такие минуты. Она оттолкнулась обеими ногами и солдатиком бухнулась в воду, почти на голову Гурьянову. «Соколова, мать твою!» – взвыл Гурьянов, выплевывая воду. Татьяна вынырнула с широко открытыми глазами. «О боже, там этот, рожденный ползать!» Змея сама, похоже, испугалась. Распрямилась гибкая лента, усеянная перламутровыми блестками, блеснули бусинки глаз. И приличных размеров гадина, извиваясь и шурша, удалилась в расщелину. «Ну пипец, товарищи офицеры!» – донесся из ролевого закутка злорадный голос Дениски. «И это гордость и краса российского военно-морского флота!» «Татьяна Васильевна, Павел Валерьянович, вам не пора на пенсию? Или к позорному столбу?» «Кстати, товарищи офицеры», – предупредил, подавляя хохот, Глеб, «если кто-то полагает, что все это закончится корпоративом, то он ошибается. Вперед, пловцы! Чего шипим на старшего по званию? Танцуют все, на вас внимательно смотрят». С горем пополам морские разведчики заняли плацдарм на вражеской территории. Они карабкались по камням, обрамляющим бухту, и вскоре оседлали господствующую высоту. Гурьянов махнул, давая зеленый сигнал светофора. Дениска для порядка поворчал, что меньше всего на свете доверяет зеленому сигналу светофора, и на медленном ходу начал протискивать судно в бухту. Глубина здесь была порядочная. Подводные препятствия, чреватые для судна, сверху не просматривались. Дважды Дениска шкрябал бортом о камень. Ругал себя за нехватку мастерства, но ничего фатального не случилось. Исчезло море за изгибом залива, сомкнулись над головой замысловато перепутанные кроны деревьев. «Суши весла!» – буркнул Глеб. «Хватит!» «Бухта разрушенных надежд, вот мы и дома!» – сообщила сверху Татьяна. Она сидела на краю скалы и беззаботно болтала розовыми пятками. «Тесно тут!» – посетовал Дениска, выбираясь на палубу и сладко потягиваясь. «Разве это тесно?» фыркнул Гурьянов, спрыгивая с уступа на судно. «Вот в Хрущевке на 30 метров, с тещей и ипотекой, это действительно тесно». «Не расслабляться», – предупредил Глеб. «Всем одеться согласно обстановке и как следует экипироваться. Выдвигаемся через четверть часа, пешим образом в колонну по 8. Надеюсь, у вас нет каких-то особенных планов на вечер». Он познакомился со своими подчиненными лишь несколько дней назад. Собрал их всех вместе в кафе на проспекте Адмирала Нахимова в Севастополе, где базировался его 102-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Придирчиво наблюдал за ребятами, составлял психологические портреты. В профессиональных навыках боевых пловцов, собранных с миру по нитке, сомневаться не приходилось. Начальство уверяло, что профи тертые, да и сам он убедился на тренировках. Даже у безусового Дениса Маревича богатый послужной список. Отличные данные и перспективы. Ребята общительные, коммуникативные, слышали про дисциплину и приказы вышестоящего начальства. Капитана Гурьянова перевели из Мурманска. Капитана Соколову и старшего лейтенанта Маревича командировали с Тихоокеанского флота специально для выполнения ответственного правительственного задания. Рассчитывать на силы 102-го отряда уже не приходилось. Черноморский флот трясло и лихорадило, росла текучка, закрывались целые отделы и подразделения, и московское начальство почему-то решило, что команда должна быть сборной. Пусть бойцы и не знакомы между собой, это исправимо. Главное, чтобы были отличные специалисты. Больше всего на свете Глеб ненавидел работать с незнакомцами, но, сойдясь с ребятами, успокоился. Притирка проходила легко и непринужденно. Через неделю ему казалось, что он знает эту компанию целую вечность. То замкнутые, нелюдимые, то шуты гороховые, в рамках, впрочем, дозволенного. У Гурьянова имелась семья в далеком северном Чудове, о которой он рассказывать не любил. У Маревича мама, папа и вечная невеста еще со школы в Приморском Артеме. Он постоянно показывал фотографию и жаловался, что жениться неохота, а бросить страшно. Или наоборот. И вся жизнь из-за этого кувырком. У Татьяны Соколовой имелось 3 старших брата, и этим многое было сказано. И про образ жизни, и про умение за себя постоять, и про отчаянные попытки из последних сил выглядеть обаятельной и привлекательной и обрести хоть подобие личной жизни. Под Новый год Глебу Дымову присвоили майора морской пехоты. Раньше срока, но он не стал обижаться. Попутно серенькую медаль и почетную грамоту за заслуги перед отчизной. Причина щедрости не уточнялась, но в принципе он понял. За операцию в Мексике. Тяжелую, муторную, насыщенную препятствиями, неудачами и большими потерями. Все, кто выжил в той карибской мясорубке, несколько месяцев валялись по госпиталям. Мишка Черкасов отбыл на гражданку. Не нашлось его простреленной ноге применения в обновляющихся структурах Черноморского флота. Люба Ворошенко со слезами на глазах перевелась на бумажную работу. И пробитая пулей почка, похоже, не сильно возражала. Интрижка с Машей Кургановой была какой-то скоротечной и нелогичной, хотя по-своему жаркой и пронзительной. Глеб опять убедился, невозможно дважды понять одну и ту же женщину. Нелогичные причины, почему они не могут быть вместе, надуманные предлоги для расставания. Кончилось тем, что у Маши умерла в Тамбове мама. Она уволилась со службы и отбыла на историческую родину навеки вечные, воспитывать в одиночку 7-летнюю дочь. Глеб залечил простреленное плечо, продолжал тянуть лямку. Примерно декаду назад произошла знаменательная встреча с непосредственным начальством. Григорий Ильич Бекшанский, капитан первого ранга, верный друг и наставник, выглядел озадаченным и каким-то неуверенным. «Я помню, Глеб, твоя задница обожает приключения в южных морях, и это задание исключительно для нее». В своей неподражаемой манере заявил начальник и наставник. И начал излагать какую-то нелепую историю, в которой невероятного было гораздо больше, чем вероятного. «Ой, не смешите меня, Григорий Ильич», – сказал Дымов. «Три слона из одной мухи? Вы считаете это правдоподобным?» «А правда не обязана выглядеть правдоподобно», – отрезал шеф. «В общем, слушай дальше увлекательную историю о мальчике из бедной еврейской семьи и как ему утерли нос наши победоносные дипломатические структуры и доблестные внешние органы». Под внешними органами Григорий Ильич понимал службу внешней разведки, которая в данном случае действительно сработала четко. Мальчика из бедной еврейской семьи звали Александром Наумовичем Карениным. Мальчику было 57 лет от роду, и работал он преуспевающим, хотя и мало почитаемым отечественными госструктурами, олигархом. Поначалу все было нормально. Александра Наумовича в стране уважали и ценили. Владелец крупного медиахолдинга, парочки центральных телеканалов, энергичный бизнесмен со свежим взглядом на бизнес и на события, происходящие в стране. Он процветал и богател, обзаводился яхтами, виллами, замками и целыми городами. Но грянули черные для олигархов времена. Господин Каренин не смог перестроиться и загремел под несколько уголовных дел, в которых проходил главным действующим лицом и исполнителем. Учитывая то, что олигарх был тесно связан с криминальными структурами, обвинения не выглядели надуманными. Допустив промашку, Александр Наумович решил не допускать вторую и разработал четкий наполеоновский план – валить из России. В гостях, как говорится, хорошо, а дома ищут. Бегство состоялось успешно. Он окопался в Швейцарии, власти Кои приняли его с распростертыми объятиями, а потом тянули из него со смущенным видом спонсорскую помощь на разного рода социальные программы. И олигарха, и власти это устраивало. Империя Александра Наумовича жила и здравствовала. Так продолжалось долгих 8 лет. У господина Каренина выросли дети. Он женил старшего сына Леонида, обустраивал скромный замок на берегу Женевского озера. Испытывал традиционные для своей прослойки финансовые проблемы. Не знал, куда деть деньги. Обрюзг, расслабился, подобрел. Как метко выразился Григорий Ильич Бекшанский, новые русские превращаются в старых евреев. И вот уже в новейшее время над Александром Наумовичем сгустились тучи. Дипломатические структуры ИСВР сработали четко. И в один февральский день швейцарские власти под нажимом российских коллег согласились депортировать Александра Наумовича обратно на родину. Случай уникальный в современной российской истории, когда удалось добиться экстрадиции столь влиятельной персоны. Так уж получилось. Но контрразведка у олигарха не дремала. Он заранее подготовился, и вот однажды, буквально за день до торжественной высылки на родину, Александр Наумович сбежал из своего замка. Ну, не хотелось господину Каренину осваивать профессию швеи-мотористки. Операция была уникальной, поскольку вместе с олигархом пропали жена, дочь, сын с женой, охранники и несколько доверенных лиц, включая семейного врача. Агенты швейцарских спецслужб впали в ступор. Россия разозлилась и заскрипела зубами. Стала инкриминировать швейцарским властям то, чего они не делали. А в это время олигарх переходил границу. И срочно делал ноги окольными путями, вместе с родными и близкими. Он всплыл в Сингапуре. Об этом тоже узнали поздно, где в одном из банков хранил свои несметные сокровища. Понимая, что счета арестуют, он заблаговременно конвертировал часть своих активов в золото. В натуральное, чистопородное золото в стандартных заводских слитках, прошедшее аффинаж, пробирование, клеймение и таким образом поступившее в легальный оборот. Причем этого золота было столько, что пришлось нанимать грузовичок, чтобы в режиме секретности перевести его в порт. Очевидно, Александру Наумовичу за достойное вознаграждение помогали не только те, кто отправился с ними в глушь и забвение, но и некоторые другие законспирированные лица. Он нанимает яхту, в трюм грузится золото на многие миллионы долларов, в каюты святое семейство. И Виктория отправляется в путь. Конечный пункт – один из крошечных островков в Микронезии, где у олигарха имеется собственный домик и все необходимое для безбедной жизни. Команда про золото, разумеется, не в курсе. Сначала ложный маневр. Каботажное плавание вдоль Суматры. Виктория огибает архипелаг Клинга, делает маневр на северо-восток, проходит между островами Калимантан и архипелагом Анамбас и вторгается в Южно-Китайское море. Далее море Сулу, море Сулавеси. Олигарх ничего не боится. У него все куплено, и береговые охраны Индонезии и Малайзии, и спецслужбы отдельных государств. Неподмасленными остаются лишь силы природы. Похоже, на яхте выходит из строя двигатель, и капитан не успевает увести до шторма судно под защиту одного из попутных островов. Стихия находит Викторию в открытом море. Судно треплет, двигатель не работает, приборы навигации выходят из строя. Яхту уносит шторм в неведомые дали. Радист успевает отправить сигнал бедствия, по нему впоследствии и вычислят это место. Что случилось на судне? Куда его занесло потом? Были ли выжившие? На какой глубине оно затонуло? И затонуло ли вообще? Российские спецслужбы за олигархом не следили. Они понятия не имели, что тот бежал через Сингапур. Наблюдали, похоже, англичане из МИ-6 и других уважаемых королевских ведомств. Но им не повезло. Потеряли олигарха, понесли потери. Проходят долгие месяцы, пока российские спецслужбы получают требуемую информацию, связывают воедино все известные факты и определяют примерные координаты бедствия, в том числе с привлечением компьютерных технологий и моделирования параметров того самого шторма. Участок моря западнее архипелага Сангихе, примерно 120 морских миль севернее острова Сулавеси. Аналитики и опытные специалисты были уверены, что судно разбилось именно здесь, на участке морской акватории, в несколько десятков квадратных километров. Слово «разбилось» означает именно то, что оно означает. Судно разбилось о камни и затонуло. То есть вынесло его к острову. Сотовая связь в данном районе не работает. Но у капитана Джанжина имелся спутниковый телефон. И, как впоследствии выяснилось, опять же, с досадным опозданием. За несколько мгновений до столкновения он позвонил родным домой, был испуган, потрясен, кричал жалобным голосом, что судно несется на камни, и умолял жену передать брату, чтобы тот немедленно обратился в страховую компанию. Стихийное бедствие – событие страховое. В противном случае его многодетной семье придется пожизненно выплачивать стоимость яхты. В означенном квадрате были лишь два острова – на расстоянии 4 морских миль. Стало быть, пища для размышлений имелась. Слишком поздно прояснились подробности. Преступно поздно. Живых наверняка не осталось. Олигарха потеряли. Но повышенный интерес вызвало золото на энную сумму, лежащее в трюме яхты. Если Виктория затонула у острова, то глубина ее залегания должна быть небольшой, и вполне возможно, что драгметаллы на впечатляющую сумму до сих пор валяются бесхозным грузом у безымянного островка. Учитывая масштабы украденного олигархом у собственной страны, это золото принадлежит Российской Федерации и никому другому. И добыть его не только дело чести, но и первейшая обязанность соответствующих служб и подразделений. И другие соответствующие службы потом решат, как переправить его в страну. А если в дополнение к золоту приложится еще и выживший олигарх, то будет совсем хорошо. Группа российских спецов, под видом увлекающихся дайвингом туристов, вылетела в Манилу 17 мая. Из Манилы в тот же день в Куала-Лумпур. С заездом на острова Бангуран, из Куала-Лумпура в Джакарту уже слегка укачивало, но маршрут выбирали те, кто любит перестраховываться. Особой спешки не было, а видимость активного отдыха надо было продемонстрировать. Перелет из Джакарты на остров Сулавеси, оттуда на архипелаг Талут на частном одномоторном самолете и, что особенно противно, в грозу. Резиденты российской разведки в азиатском регионе, что отрадно, еще не перевелись. В одном из рыбацких поселков, утомленных туристов, поджидал хромоногий улыбчивый старичок неопознанной национальности, а при старичке – моторно-парусный шлюп под названием «Гамбринус» в состоянии сел и поехал. На весь «Гамбринус» имелась одна единственная каюта, но больше и не требовалось. Запас продуктов, необходимое аквалангистское снаряжение, надежные документы на случай проверки береговой службой. Острова, к которым они в итоге пришли, находились в нейтральных водах. Первые исключили довольно быстро. Песчаная шишка на теле океана с небольшим пучком джунглей и отлогими набивными пляжами. Там не было ни одной скалы, о которую могла бы разбиться Виктория. Со вторым же островом было сложнее и интереснее. Немалая территория. Сложный рельеф береговой и прибрежной полосы. Начальство не гнало, времени было вдоволь. Отдых неплохо сочетался с работой. Временами спецназовцы забывали, что они на службе. Они прочесывали прибрежные воды западной части острова по квадратам. Ныряли поодиночке, ныряли всем сдружившимся коллективом, любовались подводными красотами, а вечерами – закатами. Чем это кончилось, в общем-то, известно. До начала сумерек оставалось несколько часов. Дымов был безжалостен, никаких поблажек, полная амуниция. На шхуну возвращаться не будем. Всем надеть гидрокостюмы, хорошо хоть короткие, с голыми руками и лодыжками. На ноги – кроссовки, аквалангистское снаряжение фирмы «Зигл», удобное, функциональное, не занимающее много места, сложить и на горбушку. Провизию, воду, медикаменты, запасные боеприпасы, в рюкзаки и тоже на спину. Раньше у туристов оружия не было, а теперь вдруг стало. Да столько, что глаза разбегались. «Предадимся старому доброму консерватизму», – сказал Глеб. «Берем АКСУ и запас патронов на 3 часа полноценного боя. Гранаты, ножи, что там еще?» «Знаешь, Глеб Андреевич, мы тебя, конечно, любим, но как-то уже недолюбливаем», – бурчала Татьяна, взваливая на себя всю эту гору и хватаясь за борт, чтобы не упасть. Курортная тоска опечалила женскую мордашку. Вспомнились беззаботные времена 2-часовой давности. Солнышко, шезлонг, ленивое ничего не деланье. «С палубы все убрать, чтобы порядок мне тут был», распоряжался он, сдвинув брови. «Ну, конечно», ворчал Гурьянов, выполняя приказы начальства. «Отмыть, пропылесосить, бахилы в корзинку. Придут пираты, а нас тут не убрано. Какая стыдобушка!» Суровый марш-бросок вдоль береговой полосы в обратном направлении. Спецназовцы петляли между валунами, которых здесь было бесчисленное множество, спускались к воде, где позволяли береговые складки, взбирались на обрыв, опасливо косясь на гомонящие джунгли. Лес вставал непроницаемой стеной. Джунгли жили энергичной жизнью. Там что-то чирикало, ухало и свиристело. Потрескивали цикады, раздавался громкий хруст и скрежет. Они заблаговременно обходили расселины, проверяя их на наличие змей и прочих недружественных человеку существ. Старались не углубляться в лес. Получасовая прогулка основательно истрепала нервы и выжила пот. В районе 6 вечера по местному времени пловцы расположились на западной оконечности острова, на краю вдающегося в море мыса. Здесь утесы формировали массивный навес. В изобилии громоздились камни, метровыми пучками колосилась трава. Слева выделялась симпатичная бамбуковая рощица, растущая обособленно от джунглей. Справа, на северо-западе, заваленная валунами коса, отделяющая северную сторону суши от западной. Солнце клонилось к закату. И море серебрилось от ярких блесток. Отсюда хорошо просматривалось место, где был затоплен пиратский катер. Цепочки коралловых рифов, крохотные каменистые островки, разбросанные по мерцающему пространству. Волны практически не было. Природа источала спокойствие. Впрочем, недолго. Нарастало гудение, все ближе, ближе. Спецназовцы сползли с камней, вжимались в землю. Из-за каменистой косы на северо-западе выплывало что-то угловатое и массивное. Сначала показался иглообразный, расширяющийся к основанию бушприт. Затем нос судна с небольшой носовой настройкой, полубаком. Следом постепенно вырисовывалась сама каракатица. Продолговатая, окрашенная сверху серой краской, а ниже иллюминаторов темно-коричневой. Судно имело машинную тягу, но это не мешало ему нести парусное вооружение. Паруса на обеих долговязых мачтах были свернуты, но такелажная оснастка была на месте. Многочисленные ванты, тросы, соединяющие бушприт и фок-мачту, канатные лестницы. На борту в передней части было выведено латинскими буквами «Лукреция». Полуют каракатицы представлял отдельную кормовую палубу, задранную на метр относительно основной, и лишь придавал произведению морского судостроения дополнительную угловатость. «Двухмачтовый барк», – машинально отметил Глеб, – проще говоря, бригантина. Бушприт, передняя фок-мачта, грот-мачта и вся рангоутная оснастка. На палубе ходили люди. Какая-то обезьяна сидела на фокрее, держась за ванты, и вела мониторинг. Лица с расстояния не читались, дистанция была не меньше 2 кабельтовых. Вероятно, судно имело приличную осадку, и рулевой побаивался приближаться к рифам. Особую настороженность вызывало зачехленное оборудование, возвышающееся на полуюте. Какие-то лебедки, талрипы, тали, внушительные шестеренчатые брашпили. Явно для подъема из воды тяжелых грузов и перемещения их по палубе. «Японский городовой!» – зачарованно прошептал Гурьянов. «Слушай, командир, в натуре у нас конкуренты объявились. Держу пари, они не просто так тут штыряют. Да у этих парней не иначе, целая флотилия». Остальные помалкивали, из-под лобья наблюдая за судном. Только Дениска начал что-то утробно мурлыкать на тему «Уходит бригантина от причала». Но замолчал, когда Лукреция вошла в квадрат, где он нашел железную штуковину, похожую на фрагмент обшивки судна. «Засопел как-то требовательно. Проходи, дескать, быстрее, проходи, не задерживай». Облегченно вздохнул, когда бригантина миновала опасный участок и вновь затаил дыхание. Теперь Лукреция бороздила ту часть акватории, где на дне покоился катер с мертвыми разбойниками. Но и этот квадрат она прошла без остановки. Стала огибать левым бортом перстообразную скалу, похожую на перевернутый граненый бокал. Несколько тяжких минут, когда не хотелось ни думать, ни говорить, и судно скрылось за бамбуковой рощицей на юго-западе. Глеб крякнул. «Ну, что ж, товарищи офицеры, если желаете об этом поговорить...» «Желаем, товарищ майор, но это еще не все. Давайте помолчим», – пробормотал чувствительный на ухо Дениска. И снова все заткнулись, невольно подтянув к себе автоматы. Теперь возник неказистый катер. Похожий на потопленный, но значительно крупнее. Судно двигалось у кромки прибоя, осадка и габариты позволяли. Он вывернул из-за того же каменистого мыса, но сделал вираж, прижавшись к берегу, и приближался на малом ходу. По левому борту толпились вооруженные люди. Они внимательно разглядывали разбросанные вдоль побережья островки, скалы и расщелины на каменистом берегу. Провалы в карстовых гребнях, напоминающих застывшую вулканическую лаву. Спецназовцы машинально подались назад, прижались к земле. Воевать в этот час не хотелось, и желание легко объяснялось. Тащились резиновые минуты. Тарахтел изношенный мотор. Катер приближался, лавируя между скоплениями камней. Он был уже рядом с затаившимися пловцами. Наблюдатели с автоматами наперевес пристально созерцали прилегающую местность. Люди молчали. Видимо, прониклись ответственностью. Публика того же пошиба. Пестрое многонациональное воинство в расцвете сил и лет. Пираты 21 века. Скуластые азиатские физиономии с раскосыми недобрыми глазами. Парочка бородатых европейцев в пестрых рубахах. Щербатый негр со спортивным обручем в ухе. Угрюмый выходец из Закавказья с легким пулеметом Калашникова на плече. На корме обособленно от прочих возвышалась колоритная фигура. Белобрысый субъект в потертом джинсовом костюме. Возможно, уроженец Северной Европы. Плечистый, выше прочих, физиономия, будто вырублена из камня. Губы презрительно сжаты. Вылитый богатырь из скандинавского эпоса. «Венец творения, блин!» Неодобрительно пробормотал Дениска, погружаясь носом в прелый гумус. «Суровый, как трубопрокатный стан!» Подхватила Татьяна. «Слушай, командир, тебе не приходит в голову, что наши акции на этом рынке как-то понижаются?» «Заткнитесь!» Прошипел Глеб. Их не могли засечь. Морской спецназ умеет прятаться не только в воде, но становилось реально не по себе. Такое ощущение, что сейчас прогремит гортанная команда, и шквал огня сметет обрыв, разбросает камни и всех, кто за ними спрятался. Он еле сдерживался, чтобы не проорать команду, открыть огонь, забросать противника гранатами. Вот они, совсем рядом, на расстоянии броска. Искушение было велико. Но он не имел ни малейшего понятия, что здесь происходит. Каковы неприятельские силы? Насколько они информированы? Раньше времени выдать себя – практически приговор. Сопели под боком товарищи. Похоже, они тоже чувствовали себя немного обесчищенными. А катер, между тем, протарахтел мимо, обогнул фаллическую скалу и скрылся с глаз долой. Какое-то время доносился простуженный треск старенького двигателя, но вскоре затих. «Подождем еще», – вынес предложение Дениска. «Похоже, у них тут хоровод». Несколько минут висела тоскливая тишина, потом спецназовцы завозились, стали приподниматься, разминать затекшие конечности. «Ну что ж, товарищи офицеры, новости не самые утешительные», – резюмировал Глеб. «В первом приближении это выглядит так. Некая компания, не будем называть ее имени, поскольку не знаем, обладает той же информацией, что и мы. Прибыли эти граждане сегодня и пока еще осматриваются и принюхиваются. Волнует ли их российский олигарх, неизвестно. Но то, что их волнует золото, спрятанное в трюме Виктории, на обсуждение не выносится. Частные ли это морды или юридические, нас тоже не волнует. Публика явно отмороженная, и вряд ли нас отдадут под суд после того, что мы наделали с их товарищами. А данных товарищей в данный момент тщетно ищут и озадаченно гадают, куда же пропало судно, битком набитое их боевыми коллегами. Пока они просто курсируют вдоль острова, особо не всматриваясь. Но, думаю, с рассветом начнут тщательную зачистку. Будут скрупулезно обшаривать все бухты на острове и рано или поздно найдут Гамбринус. Тут уж ничего не попишешь. Альтернатива в этой связи одна. Возвращаться на Гамбринус, заводить мотор и чесать отсюда к чертовой бабушке, что означает провал высокой миссии. «Не вариант», – вздохнул Гурьянов. «Не вариант», – согласился Глеб. «Испокон веков русские просто так не сдаются. К тому же нас догонят в море и зададут по первое число. У нас оружие, мы злы, полны сил и уже выяснили, что противник беден умением, хотя и богат числом. В общем, будем работать с потенциальными клиентами». «То есть Рано или поздно мы перебежим дорогу этим парням в неположенном месте», — хмыкнула Татьяна. «Вот черт!» — щелкнул пальцами Дениска. «Не могли эти уроды приплыть на пару дней позже? Почему так совпало, черт возьми?» «Это судьба», — вздохнул Глеб. «Но мы не ищем легких путей, верно? Мы неделю бездельничаем в раю. Это подразумевает, что пора и поработать. В чем проблема, товарищи? Казань брали, Астрахань брали. Но работа с потенциальными клиентами не означает, что мы забыли о нашей высокой миссии на этом острове. Надеюсь, не мне одному кажется, что мы в двух шагах от находки. А посему?» «Повелеваю», —